Глава 5. Комната для допросов была выкрашена светлой краской и обставлена мебелью из сосны. Красная занавеска закрывала окно, выходившее на контрольное помещение. Полицейскому Хенрику Вестаду из полицейского участка Бускеруда комната показалась уютной. Он уже приезжал в Осло из Драмена и бывал именно в этой комнате. Они допрашивали детей по делу о домогательствах. Вот и оказались здесь. Теперь речь шла об убийстве. Вестед внимательно посмотрел на мужчину с длинной бородой и волосами, сидевшего на стуле с другой стороны стола. Сонни Лофтхус. Он казался моложе возраста, указанного в документах. Он выглядел трезвым, зрачки его были нормального размера. Но так обычно выглядят люди, у которых хорошая переносимость наркотиков. Вестед кашлянул. «И ты плотно привязал ее, воспользовался обыкновенной ножовкой и ушел?» «Да», — ответил мужчина. Он отказался от адвоката, но отвечал на вопросы преимущественно односложно. В конце концов, Вестед стал задавать ему вопросы, требовавшие ответов «да» или «нет». И это, в общем, работало. Очевидно, работало. Черт возьми, у них было признание. И все-таки... Вестед посмотрел на лежащие перед ним фотографии. Верхняя часть черепа и мозга была частично отрезана и свисала на бок, держась на коже. Глядя на это фото, Вестед подумал о вареном яйце с отрезанной верхушкой. На изображении был виден рисунок коры мозга. Вестед уже давно отверг идею о том, что, глядя на человека, можно понять, на какие ужасные поступки он способен. Но этот мужчина... От него не веяло тем холодом, агрессией или, прямо говоря, идиотизмом, которыми веяло от других хладнокровных убийц. Вестед откинулся на стуле. «Почему ты признаешься?» Мужчина пожал плечами. «ДНК на месте преступления». «Откуда ты знаешь, что она там есть?» Мужчина поднял руку к длинным густым волосам, которые тюремное начальство теоретически должно было приказать остричь из гигиенических соображений. «У меня выпадают волосы. Это побочный эффект от многолетнего приема наркотиков. Теперь я могу идти?» Вестед вздохнул. «Признание. Улики на месте преступления. Почему же он сомневается?» Он склонился к микрофону, стоявшему посередине между ними. «Допрос подозреваемого Сони Лофтхуса завершен в 13:04». Он увидел, как погасла красная лампочка, и понял, что техник отключил диктофон. Вестед поднялся и открыл дверь надзирателям, которые защелкнули наручники и повели заключенного обратно в гостюрьму. «Что думаешь?» — спросил техник, когда Вестед вошел в контрольное помещение. «Думаю». Вестед надел куртку и резким нетерпеливым движением застегнул молнию. «Он оставляет мало места для размышлений». «Я о первом сегодняшнем допросе». Вестед пожал плечами. Подруга жертвы. Она показала, что жертва рассказывала ей, будто ее муж, Ингве Морсанд, обвинял ее в неверности и угрожал убить. Эва Морсанд боялась. Боялась в том числе и потому, что у мужа были причины для подозрений. Она встретила другого мужчину и собиралась уйти от него. Более классический мотив для убийства найти трудно. А что за мотив у парня? Женщину не насиловали, из дома ничего не пропало. Ну да, шкафчик с лекарствами в ванной был взломан, и, по словам мужа, пропало снотворное. Но зачем человеку, который, судя по следам от уколов на руках, имеет постоянный доступ к тяжелым наркотикам, беспокоиться о каких-то слабеньких снотворных? Следующий вопрос возник немедленно. Зачем следователю, получившему признание, беспокоиться о таких мелочах? Йоханнес Халден махал метлой по полу между камерами в отделении А, и тут увидел, что по коридору идут два надзирателя, а между ними Сонни. Парень улыбался, и если бы не наручники на руках, можно было бы сказать, что он идет с двумя дружками на какое-то приятное мероприятие. Йоханнес поднял вверх правую руку. «Смотри, Сонни, плечо полностью восстановилось. Спасибо за помощь». парню пришлось поднять обе руки, чтобы показать старику большой палец. Надзиратели остановились перед одной из камер и расстегнули наручники. Дверь камеры им отпирать не пришлось, потому что все двери автоматически открывались каждое утро в 8 часов и стояли незапертыми до 10 часов вечера. Ребята из контрольного помещения показывали Йоханнесу, как они открывают и закрывают все двери простым нажатием кнопки. Ему нравилось в контрольном помещении, поэтому там он обычно подолгу мыл полы. Как будто стоял на мостике супертанкера. Как будто находился там, где и должен. До происшествия Йоханнес служил матросом и начал изучать навигацию. Он хотел стать морским офицером, штурманом, старшим помощником, а затем и капитаном. Через несколько лет переехать к жене и дочке в домик недалеко от Фарсюнда и начать работать лоцманом. Так зачем же он совершил это? Почему все испортил? Что заставило его согласиться взять на борт 2 больших мешка из порта Сонг-Кла в Таиланде? Нельзя сказать, чтобы он не понимал, что в мешках героин. И нельзя сказать, что он не знал, какой срок его ждет и как истерично норвежская правовая система относилась в то время к подобным преступлениям, приравнивая их к предумышленным убийствам. И дело было даже не в тех огромных деньгах, которые ему предложили за доставку мешков по определенному адресу в Осло. Так почему же он сделал это? Хотел рискнуть? Или мечтал о том, чтобы снова встретиться с ней, с красивой тайской девушкой в шелковом платье, погладить ее длинные черные блестящие волосы, заглянуть в миндалевидные глаза, услышать нежный голос, шепчущий сложные английские слова, увидеть мягкие малиновые губы, просящие сделать это ради нее, ради ее семьи из Чанграя? Она говорила, что только так он сможет спасти их. Нельзя сказать, чтобы он поверил в ее историю, но он поверил ее поцелую. И этот поцелуй он повез с собой домой, через моря, через таможню, в камеру предварительного заключения, в зал суда, в комнату для встреч с родственниками, где повзрослевшая дочь объяснила ему, что никто в семье не хочет больше иметь с ним ничего общего, через развод и прямо в камеру тюрьмы Ила. Ничего, кроме этого поцелуя, ему было не надо. И обещание этого поцелуя было единственным, что у него осталось. Когда Йоханнеса выпустили, его никто не встретил. Семья отреклась от него, друзья выросли, и на флот его больше не приняли. И он подался туда, где его были готовы принять, к бандитам. Он стал работать по своей старой профессии. Трамповое судоходство. Его нанял один украинец, Нестор. Героин из Северного Таиланда перевозился на грузовиках по старому наркомаршруту через Турцию и Балканы. Груз делили между скандинавскими странами в Германии, откуда Йоханнес и транспортировал его на последнем участке пути. А потом он начал закладывать других. Для этого тоже не было особых причин. Просто один полицейский достучался до его души, в которой оказалось то, о чем он и не догадывался. И хотя обещанная тем полицейским чистая совесть стоила гораздо меньше поцелуя красивой женщины, он поверил ему, вправду поверил. Что-то было в его глазах. Может быть, Йоханнес двигался к чему-то хорошему, кто знает. А потом все случилось. Одним осенним вечером полицейского убили, и Йоханнес в первый и последний раз слышал, как упоминалось то имя, слышал, как его шептали со смесью страха и уважения. Близнец. С тех пор его возвращение за решетку было вопросом времени. Он стал рисковать все больше и больше, брал все большие грузы. Черт возьми, да он хотел быть пойманным, хотел отсидеть за все, что совершил. Поэтому, когда его взяли на шведской границе, он испытал облегчение. Мебель в прицепе его автомобиля была начинена героином. Судья посчитал отягчающими обстоятельствами как объем перевозимого, так и то, что он попался не в первый раз. Это случилось 10 лет назад. Его перевели в гостюрьму сразу после ее открытия 4 года назад. Он видел, как приходят и уходят заключенные, как начинают и заканчивают работать надзиратели, и ко всем относился с тем уважением, какого они заслуживали. Постепенно он тоже стал пользоваться уважением, какое обычно оказывают пожилым. Не опасным, потому что никто не знал, какую тайну он хранит, в каком предательстве он виновен. По какой причине он сам себе назначил это наказание. И у него не было надежды достичь того единственного, что еще имело значение. Поцелуя, который ему пообещала забытая женщина. Чистой совести, которую ему пообещал мертвый полицейский. Не было надежды до тех пор, пока его не перевели в отделение А, и он не познакомился с парнем, который, как говорили, умеет исцелять. Йоханнес вздрогнул, когда услышал его фамилию. Но Йоханнес Халден ничего не сказал. Он просто махал шваброй, низко опустив голову, улыбался, оказывал и принимал мелкие услуги, делающие жизнь за этими стенами сносной. Так пролетали дни, недели, месяцы, годы, превращаясь в жизнь, которая скоро должна была закончиться. Рак. Рак легких. Скоротечный, по словам доктора. Агрессивного типа, самого плохого, если его не обнаружить на ранней стадии. Его не обнаружили на ранней стадии. Никто ничего не мог поделать. По крайней мере, Сонни не мог. Он даже приблизительно не сумел угадать, что происходит с Йоханнесом. Когда тот спросил его об этом, парень предположил что-то в паху. А плечо, если честно, поправилось само, а не от того, что его коснулась рука Сонни, температура которой наверняка была не выше обычных 37 даже на ладони. Но он был хорошим мальчиком, и Йоханнес не хотел лишать его веры в то, что он обладает особыми способностями. Так что Йоханнес держал при себе как болезнь, так и то, другое. Но он знал, что время не ждет, что эту тайну он не может унести с собой в могилу. Во всяком случае, если он хочет спокойно лежать там, в могиле, а не очнуться живым мертвецом, изъеденным червями и приговоренным к вечным мукам. Нельзя сказать, чтобы у него были какие-то религиозные убеждения относительно того, кого и почему приговаривают к вечным мукам, но он допустил в своей жизни слишком много ошибок. «Так много ошибок», — пробормотал Йоханнес Халден себе под нос. Он отставил в сторону метлу, подошел к двери камеры Сонни и постучал. Ответа не последовало. Он постучал еще раз, подождал, затем открыл дверь. Сонни сидел на нарах. Рука его выше локтя была перетянута резиновым ремнем, конец которого он зажимал в зубах. Он держал шприц прямо над вспухшей веной. Угол наклона составлял предписанные 30 градусов, чтобы площадь попадания была как можно больше. Он спокойно посмотрел на вошедшего и улыбнулся. «Да?» «Прости, я могу подождать». «Уверен?» «Да, спешки нет», — Йоханнес рассмеялся. «Часом меньше, часом больше. Роли не играет». «А, часа через 4?» «Отлично. Через 4 часа». Шприц вошел в вену. Сонни нажал на поршень. Старик почувствовал, как комнату словно наполнила тишина и похожий на черную воду мрак. Он медленно, спиной вперед, двинулся к выходу. Вышел и закрыл за собой дверь.